бытие человека и бытие мира. Развернутую концепцию этого рода впервые создали немецкие экзистенциалисты. В 1927 году вышла книга Хайдеггера «Бытие и время», где был разработан первый проект экзистенциалистского учения о бытии, онтологии. В целом ряде работ 20-30-х годов Ясперс предложил свой вариант онтологии. Впоследствии, опираясь на разработки немецких мыслителей, Сартр создал обновленное понимание бытия, особенно в книге «Бытие и ничто». Еще раньше новые, неклассические варианты онтологии, повлиявшие на экзистенциалистов, разрабатывал Гуссерль 1856-1938, основатель феноменологического направления на протяжении всего столетия, сохраняющего большое влияние в философии. Феноменологическую школу прошли видные философы XX века. Один из основателей религиозной католической антропологии Шеллер 1874-1928, создатель критической онтологии Гартман 1882-1950, Мерло-Понти 1908-1961. Феноменология оказала большое влияние на многие другие философские направления: экзистенциализм, герменевтику и так далее. Почему же особое внимание философов разбираемых направлений привлекло учение о бытии? И как это увязать с поворотом к человеку? Ведь в философии XX века, в отличие от традиционной онтологии, ни мир, ни природа, а человек становился проблемной точкой отсчета. Философы XX века стали решительно пересматривать внутрифилософские приоритеты прошлого. Они возражали тем представителям классической онтологии, которые отталкивались от самостоятельного бытия мира и от него двигались к пониманию человека, поставленного в зависимость от мира. В таких случаях, говорили они, философия и превращалась в философию вещей, а человек чаще всего также рассматривался как вещь. Не менее категорическими были возражения против тех направлений классической философии, где на первый план выдвигались логика, гносеология, теория идей. Господство философии идей, утверждали сторонники новой онтологии, превращает человека в своего рода познавательную машину. В противовес классическому онтологизму и гносеологизму представители анализируемых направлений XX века считали необходимым действительно сделать человека центром философии. Ведь сам человек есть, существует, является бытием, притом бытием особым. Философы-классики рассматривали бытие как предельно широкое человеческое понятие о мире и в то же время считали бытие совершенно независимым от человека. Исключением было учение Канта. В нем философы XX века особенно высоко оценили ту идею, согласно которой мир мы видим исключительно сквозь призму человеческого сознания. Вещи мира, сам мир, существует в себе, совершенно независимо от сознания, но в себе они нам, людям, не явлены. Поскольку же мир, вещи и процессы мира являются людям, постольку результаты его осознания уже неотделимы от человека. К этим тезисам Канта, значительно усиливая их субъективистский крен, присоединяются не только феноменологи, экзистенциалисты, персоналисты, но и представители многих других направлений. Однако, в отличие от классиков и даже от Канта, центром антропологической философии XX века является не учение о разуме, не гносеология и логика, а онтология. Центром же новой онтологии становится не некое изолированное сознание человека, а сознание, точнее, духовное сознание и бессознательное, взятое в неразрывном единстве с человеческим бытием. Этот новый смысл и вкладывается в традиционное понятие «бытие», которое становится базовой категорией экзистенциалистской онтологии. Итак, путь феноменолога-экзистенциалиста-персоналиста не путь от бытия вообще, не от мира как бытия к бытию человека, как это было в классической онтологии. Избирается обратный путь, от человеческого бытия к миру, как он видится человеку и выстраивается вокруг него. Такой подход представляется философом XX века предпочтительным не только с реалистической точки зрения, ведь по-другому, говорят они, человек и не осваивает мир, но и с точки зрения гуманистической, в центр ставится человек, его активность, возможности свободы, открываемые самим его бытием. Первоосновой экзистенциалистской онтологии, а одновременно феноменологии, ибо и в ней внимание сосредоточивается на прояснении, вернее, самопрояснении феноменов, проявлении сознания, является по Хайдеггеру бытие, толкуемое как особое человеческое бытие. Его особенности и преимущества, разъясняет Хайдеггер, состоят в том, что оно единственное бытие, которое способно вопрошать о самом себе и бытии вообще, как-то устанавливать себя, устанавливаться по отношению к бытию. Вот почему такое бытие-экзистенция и есть, по Хайдеггеру, фундамент, на котором должна строиться всякая онтология. Такое понимание специфики человеческого бытия не лишено оснований. Ни одно из известных нам живых существ, кроме человека, не способно помыслить, задаться вопросом о бытии как таковом, об универсуме и его целостности, о своем месте в мире. Здесь мы, кстати, видим определенные различия в понимании экзистенции Хайдеггером и Сартром. Сартр, употребляя это понятие, делает акцент на индивидуальном выборе, ответственности, поисках собственного «я», хотя, конечно, ставит в связь с экзистенцией и мир в целом. У Хайдеггера акцент все же перенесен на бытие. Для вопрошающего человека бытие раскрывается, светится через все, что люди познают и делают. Надо только излечиться от опаснейшей болезни, поразившей современное человечество – забвение бытия. Страдающие ею люди, эксплуатируя богатство природы, забывают о ее целостном, независимом бытии. Видя в других людях всего лишь средства, люди забывают о высоком предназначении человеческого бытия. Итак, первый шаг экзистенциалистской онтологии — констатация изначальности человеческого бытия как бытия вопрошания, бытия установления, как бытия, которое есть я сам. Следующий онтологический шаг, который экзистенциалисты приглашают сделать своего читателя, и который, вообще говоря, естественно, вытекает из логики их размышления, состоит в том, что вводится понятие и тема бытия в мире. Ведь суть человеческого бытия действительно состоит в том, что это бытие в мире, связанное с бытием мира. Бытие в мире, с одной стороны, раскрывается через неотъемлемое от человека делание, и это напоминает немецкую классическую философию, в частности, понятие «дело-действие» у Фихте. Бытие в мире светится, по Хайдеггеру, через делание, а делание раскрывается через заботу. Конечно, не следует путать заботу как категорию философии с конкретными тяготами, печалью, жизненными заботами, В философии экзистенциализма речь идет об общей метафизической заботе, обеспокоенности миром, самим бытием. Итак, бытие способно не только вопрошать о бытии, но и заботиться о себе как бытии, заботиться о бытии как таковом. И эти моменты действительно характеризуют бытие человека в мире и очень важны, особенно сегодня, когда именно забота человека и человечества о бытии, о сохранении бытия планеты, цивилизации, о сохранении природной среды должна противостоять вырвавшимся из-под контроля деструктивным тенденциям человеческой жизни. И экзистенциалисты, и феноменологи признают, что мир существует вне и независимо от человека. Однако философия, согласно экзистенциалистам, только тогда встает и на путь жизненного реализма, и на путь гуманизма, когда она ставит в центр анализа человека, начиная с его бытия. Мир как таковой для человека существует постольку, поскольку он, идя от своего бытия, придает миру значение и смысл, взаимодействует с миром. Все категории бытия, которые прежней философии были обесчеловечены, современная философия должна очеловечить, заявляют экзистенциальные философы. В их онтологии таким образом переплетаются характеристики бытия, действия, сознания, эмоций, социально-исторические характеристики. В ряде случаев в литературе высказываются резко критические оценки такого пути. Он критикуется за идеализм, субъективизм, психологизацию и так далее. Есть ли основания для таких оценок? Да, есть. Индивидуальное бытие человека противоречиво. Человек в самом деле не может смотреть на мир иначе, чем сквозь призму своего бытия, сознание, знание, и в то же время способен, в чем Хайдеггер прав, вопрошать о бытии как таковом. Не без оснований, усматривая в таком противоречии источник драматизма человеческой жизни, феноменология и экзистенциализм, особенно на начальных этапах их развития по существу, упускали из виду другое, не менее, если не более важное обстоятельство. Отдельные индивиды, не говоря уже о поколениях людей, о человечестве в целом, исходят, конечно, из своего местоположения, из своего времени, когда устраиваются в мире. Но они не сделали бы ни одного жизненно верного эффективного шага, если бы повседневно, ежечасно, не выясняли, каковы объективные свойства, в том числе пространственные и временные, мира самого по себе, его вещей и процессов. Поэтому из этого факта, что человек видит мир не иначе, чем своими глазами, постигает его не иначе, чем собственной мыслью, вовсе не вытекает идеализм, как ошибочно полагают экзистенциальные философы. Люди научаются сопоставлять себя с миром, видеть свое бытие как часть и продолжение бытия мира. Они умеют судить о мире, осваивать его не только по мерке своего вида, своего сознания и действия, но и по мерке самих вещей. Иначе они не смогли бы выжить в этом мире и тем более не смогли бы вопрошать о бытии как таковом. Не случайно Хайдеггер в своих более поздних работах, пытаясь преодолеть субъективизм и психологизм ранней позиции, на первый план выдвигает бытие как таковое. И все же нельзя согласиться с тем, что онтологии XX века, подобные феноменологическим, экзистенциалистским, заслуживают лишь негативных оценок. Связывание учения о бытии с человеческим действием, построение учения о бытии человека, о сферах бытия, о социальном бытии – путь, по которому пошла и марксистская философия. Она также отличается от классических вариантов онтологии. Но при этом, в отличие от экзистенциальной философии, марксизм развивает некоторые тенденции классической онтологии. Прежде всего, идею о том, что человек при всей неотделимости мыслей, действий, чувств индивида от его собственного бытия способен не только вопрошать о бытии как таковом, но и давать на свои вопросы ответы, доступные проверке самыми разными способами. А потому человек и в повседневном действии, и в науке, и в философии накапливает объективные знания о мире и самом себе. Он всегда так или иначе строит с разной мерой сознательности, глубины, разработанности объективные онтологии, помогающие ему познавать мир и овладевать им. В частности, человеческое бытие в мире обладает самостоятельными объективными структурами, независимыми от индивидов, и, по крайней мере, отчасти постепенно улавливаемыми человеком и человечеством. Философы XX века вслед за Кантом справедливо подчеркивали опасность отождествления человеческих представлений о реальности с самим миром, опасность непосредственной онтологизации человеческих состояний и знаний. Особенно важной была борьба феноменологов и экзистенциалистов против такой натурализации, биологизации человека, когда его изучение естественными науками, сколь бы ни было оно ценным, выдавалось за последнее слово изучение человеческой сущности, тем более за сущность человека как таковую. Философы XX века, особенно Гуссерль 1859-1938, в работе «Кризис европейских наук» и «Трансцендентальная феноменология» справедливо увязывали тенденцию натурализации человека в науках, в философии с социально опасными манипуляторскими попытками обращаться с людьми примерно так же, как обращаются с вещами. Один из важнейших акцентов такой новой онтологии, как, впрочем, и других гуманистически ориентированных философских течений XX века, идея об уникальности, неповторимости человека.